1947 года. Начиналось самое дивное лето из всех, какие я помню. Сияло солнце, машину обивал легкий ветерок, принося благоухание холмов вокруг, еле уловимое нежное дыхание колокольчиков, первоцветов и фиалок, рассыпанных повсюду в траве и под деревьями. Сделав все необходимое, я оставил мою пациентку и пошел в сопровождении Сэма по своей любимой тропке к обрыву. Я смотрел на лоскутное одеяло равнины, купающееся в солнечном мареве, на молодые побеги папоротника, стройно тянущиеся к небу, такие зеленые на фоне бурых прошлогодних листьев. Всюду победно возвещала о себе новая юная жизнь. А внизу, в Дароуби, лежала в колыбели моя новорожденная дочка. Мы решили назвать ее Розмари. Чудесное имя, и оно мне по-прежнему очень нравится. Но продержалось оно недолго, почти сразу же сократившись в Рози. И хотя я дважды пытался воспротивиться, верх остался за всеми прочими, так что нынче в Дароуби ее называют не иначе, как доктор Рози. А тогда, 9 мая, на краю обрыва, я вдруг спохватился, и вместо того, чтобы по блаженной привычке развлечься на пружинищем вереске, кинулся назад, в Скелдейл-хаус, и принялся обзванивать друзей и знакомых, сообщая им радостную новость. Все меня горячо поздравляли, а Тристан сразу взял быка за рога. «Новорожденных полагается обмывать, Джим», — произнес он внушительно. Я был готов на все. «Ну, конечно, конечно. Когда тебя ждать?» «Буду в 7», — произнес он твердо. И я понял, что он будет ровно в 7. И, естественно, Тристан занялся организацией празднества. Мы сидели в гостиной Скелдейл-хауса вчетвером. Зигфрид, Тристан, Алекс Тейлор и я. Алекс — мой друг с 4 лет. Мы с ним познакомились в приготовительном классе, а когда он демобилизовался после 5 лет службы в западноафриканских пустынях и в Италии, то приехал погостить у нас с Хелен в Дароуби и так пленился здешней жизнью, что начал изучать основы сельского хозяйства в надежде стать управляющим. В этот вечер я ему особенно обрадовался. Постукивая пальцами по подлокотнику, Тристан рассуждал вслух. «Конечно, мы бы пошли в гуртовщики, но сегодня там кто-то уже что-то празднует в большой компании, а нам нужно тихое, уютное местечко. Святой Георгий и дракон? Пиво там первоклассное, но они не очень-то следят за своими трубами, и бывает, что оно отдает кислятиной. Ах, да, скрещенные ключи, шотландское пиво. Превосходный портер. А заяц и фазан? Светлое пиво там, конечно, так себе, но темное, — он помолчал. Можно бы заглянуть и в лорда Нельсона. Эль там всегда хорош, не говоря уж. Погоди, Трис, — перебил я. Когда я под вечер был у Хелен, Клифф спросил, нельзя ли ему отпраздновать с нами. Раз так, то почему бы не отправиться в его любимый трактир? Как-никак девочка родилась у него в доме. Тристан сощурился. А конкретно? В черного коня? Да. Тристан обратил на меня задумчивый взор и сложил кончики пальцев. Торгуют от Рассела и Рангема. Недурная пивоварня. И пропускал я в черном коне весьма и весьма приятные кружечки. Но я заметил, что ореховый привкус становится слабее в зависимости от температуры. А сегодня было жарко. И он с тревогой взглянул в окно. «Так не лучше ли?» «Ах, боже ты мой!» — Зигфрид вскочил на ноги. «Это все-таки пиво, а не чувствительные химические реактивы». Тристан онемело поглядел на него с глубочайшей укоризной. Но его брат уже повернулся ко мне. «Прекрасно придумали, Джеймс. Забираем Клиффа и отправляемся в черного коня. Приятное тихое местечко». И действительно, когда мы вошли туда,